Запретив мне самым форменным образом переступать порог их дома, Ларс кивнул и воззрился на меня. Должно быть, он ждал, что от такого удара я умру на месте. Дошло до меня, что Эмма тоже к вам приходила. Больше она сюда носу не покажет, могу поручиться. Да, приходила за бельем. Ты все норовишь свалить на белье. И сам ты чуть не каждый день шляешься к нам со своим распроклятым бельем. Сегодня несешь рубашку, завтра подштанники. Пусть тебе Рагнхильд стирает, коли так. Пусть. Ишь, какой выискался! Шныряешь по чужим домам и заводишь шашни, если женщина одна дома. Спасибочки! Подходит Нильс. Он, должно быть, смекнул, в чем дело. И, как добрый друг, спешит на выручку. Он слышит последние слова Ларса и заверяет его, что за все время моей службы ничего дурного за мной не замечал. Но Ларс внезапно надувается спесью, как индюк, и сверху смотрит на Нильса. Между нами он давно уже имеет зуб против Нильса. Правда, Ларс неплохо себя показал, когда зажил своим домом на лесной вырубке, но как старший батрак он не идет с Нильсом ни в какое сравнение. И ужасно этим оскорбляется. «Ты чё там плетешь?» — спрашивает он. «Я говорю чистую правду», — отвечает Нильс. «Ишь ты, правду он говорит», — насмехается Ларс. «Плевать я хотел на тебя и на твою правду». Тут мы с Нильсом ушли, а Ларс еще долго кричал что-то нам вслед. И уж, разумеется, проходя мимо сирени, мы увидели там Рагнхильд, которая нюхала цветочки. Этим вечером я решил уйти из Эвребю, как только покончу с разметкой. Капитан, верный своему обещанию, наведался через 3 недели, увидел, что я соскреб краску со стены Риги, похвалил меня. «Того и гляди, тебе придется красить все это заново», — порадовал он меня. Я показал, где у меня размечено, и доложил, что работы в лесу почти не осталось. «Размечай, размечай», — велел он. И с этим уехал, пообещав снова наведаться через 3 недели. Но я не собирался торчать в Эвребе так долго. Я разметил еще несколько дюжин и сделал у себя на бумаге необходимые выкладки. Теперь как хотят. Но жить в лесу и в поле покамест нельзя. Цветы, правда, есть, но ягод нет. Есть щебет и пенье птиц, вьющих гнезда. Есть бабочки, мухи и комары. Но нет морошки и нет дягеля. Я в городе. Я пришел к смотрителю лесосплава, к инженеру Лассену. И он выполнил свое обещание, взял меня к себе, хотя сплав уже в полном разгаре. Для начала я должен пройти вдоль реки и пометить на карте все места, где образовались наиболее крупные заторы. Неплохой парень этот инженер, только больно уж молод. Он дает мне излишне подробные наставления, считая, что я в его деле ничего не смыслю. От этого он смахивает на мальчика, не по годам развитого. И этот человек помог однажды капитану Фалькенбергу в трудную минуту. Должно быть, капитан теперь и сам не рад. Мечтает поскорее расплатиться. И ради этого готов свести свой лес, подумалось мне. Я от всего сердца пожелал капитану удачи. Я начал горько сожалеть, что не поработал на разметке еще несколько дней, тогда бы он вернее смог избавиться от долга. А вдруг ему совсем немножко не хватит, ну, самую малость? Инженер Лассен, без сомнения, был человек состоятельный. Жил он в отеле, занимал там 2-комнатный номер, И хотя лично мне не довелось заходить дальше его конторы, но и там была очень дорогая обстановка, полно книг, журналов,